«Скорее всего, последнее», — кивнул Джим. «Прости, Кэп, но если кофе там и ведет работы, то я про них не знаю. Да я вообще про этот массакр впервые слышу». «Псих фиолетовый или нет, но у него есть конкретная цель, и он к ней рвется», — начал рассуждать Блад. «Предположим, что его там ждут. А раз так, то он должен будет подать опознавательный сигнал. Допотопный вариант, свой-чужой. Этот сигнал можно перехватить?» «Перехват в подпространстве невозможен», — категорично заявила гнома. «Почему?» — наивно удивился Драгобич. «Ага, значит, можешь», — обрадовался Блад. «Конечно. Белочка так фонит, что если к моему пеленгатору еще пару нашлепок сделать», — почесал затылок ушастый гений, — «он любой с Белочки засечет, хоть в подпространстве, хоть вне его». «Тащите его в контрабанду секцию», — распорядился Блад. «Пусть дорабатывает свой пеленгатор. Сигнал отследить и записать». «А что?» — задумчиво пробормотал Греф. «Может получиться. С таким пропуском у нас есть шанс». «А-а-а! Атас, братва! Не дрейф, не догонят! В рассыпаную!» По коридору вихрем пронеслись черепашки, отстреливаясь электрическими разрядами от преследующих их ханаков. Четырехрукие гиганты лупили по беглецам из боевых бластеров, подзаряжая малолеток, что их несказанно радовало, и они воздавали сторицей за оказанную услугу. Ханаков энергично потряхивало на бегу. Резиновые защитные костюмы гигантов в характерных подпалинах были порваны в нескольких местах, и от молний малолетних хулиганов уже не защищали. «Опять удрали», — расстроилась Тесси. «А они тут как оказались?» Блад так спешил попасть на Арабеллу, что загрузку буйной компании на борт судна прозевал. «Ну не бросай же их на семицветике», — пожал плечами Шреддер. «Мы своих не бросаем», — поддержал его Сплинтер. «Просим прощения, капитан, не успели их пристроить», — вздохнул Греф. «Они слишком опасны для служащих отеля», — добавила Стесси. — «Пришлось взять с собой». — «Это хорошо, что вы своих не бросаете», — усмехнулся капитан. — «А вы знаете, эти черепашки напомнили мне один эпизод после старта с Блуда». — «Это не они, капитан», — встала на защиту черепашек-эльфа. «Я слышала про эту расу, видела их в комнате у Алисы, когда вынуждена была... ну, скажем так, брать взаймы кое-что из ее женских аксессуаров. Я тогда сразу поняла, с кем имею дело. Решила, что они, как и я, зайцами путешествуют, пользуясь тем, что Алиса с профессором с этим видом разумных еще не встречались. Но те черепашки были взрослые. Им лет под 40 было, ну, может быть, чуть меньше, а этим максимум 15. Я количество... колец на панцирях точно просчитать не успела, быстро проскакали. Но, судя по поведению, вряд ли больше». «Плохо. Эти обормоты запросто корабль разнесут», — озаботился Блад. «Нола, обеспечь своих дроидов защитными костюмами. Мальцов надо отловить и чем-нибудь занять. Им просто делать нечего, вот они и маются дурью». «И чем их думаешь занять?» — заинтересовалась Стесси. «Я в их возрасте гитарой увлекался. Собственная рок-группа была. Мы бы не такие музоны лабали. Пару уроков им дам, а дальше уже сами. Гитары в лапы сунем, помещение с хорошей звукоизоляцией им выделим, и пускай там глотки дерут». «И чего эти оторвы под гитары будут тарать?» — хмыкнула эльфа. «Но, разумеется, не классику. Ну, что-нибудь вроде «Мы не мелкие букашки, супер-ниндзи-черепашки». А думаю, это больше в их стиле. Нола, сколько с этой скоростью нам лететь до массакра?» 3,5 часа, — откликнулась гнома. «Мы сильно отстаем?» «На 35 минут». «Ясно. Теперь главное, чтобы Драгович со своим пеленгатором не подвел. Как отловишь черепашек, зови меня. Надо будет их музоном занять, чтобы на массакре под ногами не путались. Ушастый гений не подвел. Его электронная нашлепка к пеленгатору засекла не только координаты выхода белочки из-под пространства, но и посланный ей в момент выхода сигнал. Кодовая посылка была тщательно заархивирована и в точности воспроизведена, как только Арабелла добралась до цели. Предположение Блада оправдалось. Никто по ним не стрелял, и никаких подозрительных шевелений на появившейся в обзорных экранах планете не было. А вот кладбище было. Да еще какое! «Кладбище погибших кораблей!» — ахнул Блад. «Зэка, ты почему нам о нем не рассказал?» «Почему не рассказал? Ты чем слушал, брателло? Я кому про то, что антигравы здесь отказывают, толковал? Давно отказывают. Ты посмотри, какая прелесть! Вот этому кораблю как минимум 20 000 лет, вот этому 17. Академик начал тыкать пальцами в виртуальные экраны, которые уже давали крупным планам отдельные участки планеты. «Из-за них сюда и прилетал. Это же настоящий рай для археологов. Тут корабли самых различных рас со всей галактики скопились. Ну и древние руины, конечно. Очень мне хотелось знать, кому они принадлежат и кто с кем здесь сцепился». «Ты говорил, что из-под земли на тебя какая-то страсть полезла», — напомнил Блад. «Ага», — закивал головой зэка. «Может, аборигены, забившиеся после войны под землю, может, одичавшие потомки воюющих сторон, а кто знает». «Ты их разглядел?» «Не успел. Ночью дело было. Автоматика сработала, и корабль пошел на взлет. А взлет на маршевых с планеты — это что?» «Что?» — нетерпеливо спросил Блад. «Туча пыли, вплавленные в грунт аборигены и все инфракрасные оптики — пипец!» «Следи за базаром, академик!» — разозлился император. «Вокруг нормальная братва. Люди, наконец!» «Нола, белочку видишь?» «Нет, мой капитан». «Проклятие! Район посадки хотя бы ориентировочно определить можешь?» «Конечно, нет. Мы были в подпространстве, когда они садились, если они вообще садились». «Садились», — шмыгнул носом Драгович. «Последний сигнал от белочки шел отсюда», — ткнул он пальцем в виртуальный экран. «Увеличить», — рявкнул Блад. Капитана хватило нетерпения. Участок суши на экране рванул навстречу зрителям. «Ой-ей!» — подался вперед адмирал. «Как интересно! Император, у нас проблема!»